когда этот человек уйдет. Но он не уходил, и Розалин вновь почувствовала безотчетную тревогу. Продолжая делать вид, что не обращает никакого внимания на его присутствие, она украдкой посмотрела через плечо. Незнакомец продолжал стоять на том же месте, но пристальный взгляд больше не был прикован к ней. Он удивленно озирался по сторонам, будто никогда раньше не видел ни парт, ни классной доски, на которой были развешаны огромные карты мира и глянцевые плакаты с изображениями средневековых рыцарей. Его глаза остановились на одном из плакатов. Казалось, он узнал изображенного на нем воина. Как зовут того искусного мастера, что смог воссоздать облик достославного лорда Вильгельма? Розалин с удивлением заметила, что он говорил с небольшим акцентом, который она не могла точно определить. Проследив за его взглядом, она посмотрела на плакат, увеличенную фотографию мужчины в костюме X века. «Лорд? Какой такой лорд? Я не понимаю, о чем вы?» Незнакомец сверкнул голубыми глазами. «Вильгельм незаконно рожденный», — пояснил он таким тоном, который ясно давал понять, что ей не следовало и спрашивать его об этом. Розалин знала только одного Вильгельма незаконно рожденного, того самого Норманна, что изменил историю Англии, известного также под именем Вильгельма Завоевателя. Но как можно было усмотреть сходство между Вильгельмом, чей портрет сохранился только на нескольких чудом уцелевших гобеленах XI века, и этим громилой из фотографии, чье сходство с великим лордом исчерпывалось, вероятно, одним лишь мощным торсом? Розалин сердито нахмурила брови. Да этот тип просто-напросто разыгрывает ее. Это отнюдь не привело ее в восторг. «Послушайте, вы, мистер, как вас там?» На этот раз он не пропустил мимо ушей ее вопрос и с достоинством ответил. «Меня зовут Торн». Примечание. Торн, в переводе с английского, шип, колючка. Розалин так и застыла от удивления. Сколько раз приходилось ей слышать: «Где же твои колючки, Роузи? Тебе следует обзавестись ими, пока не поздно». Или еще того хуже: «Ах, как бы я хотел быть шипом на твоем прелестном стебле, Роза!» Грубые, похотливые намеки, которые она слышала от парней, еще будучи ученицей колледжа. А в этот момент она вдруг поняла, что этот человек совсем не заблудившийся студент драмкружка. Кто-то, наверное, подослал его подшутить над ней. И этот подстрекатель — никто иной, как Берри Хортон. Возможно, так он хотел напомнить ей о своей новой должности профессора. Это на него похоже. Да и акцент этого шутника многое объяснял. В Уэстерли Берри познакомился с несколькими иностранными преподавателями и их друзьями. Должно быть, знакомство с ними возвысило Берри в собственных глазах настолько, что он возомнил себя королем шутки. Ярость и гнев, которые она недавно испытала в кабинете декана, охватили ее с новой силой. Да как посмел этот вор, лжец, этот... Нет, ее отец перевернулся бы в могиле, если бы услышал те эпитеты, которыми она мысленно награждала Берри. Она подавила раздражение